Тань, ты где? Можно открывать глаза-то? Она не отвечает. Я открываю глаза. Меня прошибает ужас. Я стою по горло в абсолютном камне. Я дергаюсь, вою, но власть монолита беспредельна и нерушима. «Закрой глаза, идиот!» — кричит откуда-то Танька. «Говорила же тебе, закрой, иди!» Я до хруста зажмуиваюсь и рвусь вперед. Я иду, иду, и Танька хватает меня за штормовку. «Отбой!» — говорит она. «Ты его прошел!» «Смотри!» Я смотрю. Мы находимся на вершине горного склона. Вокруг во мраке расстилается лес, а у подножья горы зияет круглое озеро. Вот она, великая дыра за Богоряком, где находится источник времени. Тихо и торжественно произносит Танька. Мы начинаем осторожно спускаться. Для зелья наберешь фляжку. Там как раз примерно 1 000 000 лет будет. Распоряжает Станька. Только не вздумай пить. Концентрация чудовищная. Станешь бессмертным. Плохо, что ли? Кретин! Сатанеет Танька. Тут один в прошлом году решил стать бессмертным. И искупался. Пошел на дно, как колун. Сейчас его здешние прошлогодним утопленником зовут. Будет утопленником до конца света. Так вот, Маза, воду даже не трогай. Брось фляжку на веревке. А если намочь чего, обязательно суши. Понял? Понял, понял, бурчу я. От озера веет ледяным холодом. В тучах над ним держится круглое окно, там горят звезды. Берега озера каменные, а дальше начинается черный лес. Уже приблизившись к воде, я чувствую свет на затылке и задираю голову. Из облачной пылыньи плавно опускается какой-то сложный космический аппарат с алыми переливающимися огнями, растопыренными крыльями солнечных батарей и толстой голубой цистерной. С тихим жужжанием, не отражаясь в озере, аппарат зависает над берегом, лучами прожекторов обшаривает окрестности, выдвигает 3 тоненькие ножки и садится на них. В борту расходятся створки шлюза, откидывается пандус, и 4 многоруких существа в скафандрах вытаскивают шланг. Они бросают его в озеро. Идут круги, и аппарат начинает гудеть. «Ну-ка, доставай трубу!» — слышу я истошный вопль и вижу карабкающегося между валунов Тимофея улыбку. «Время хитить хотите, сволочи!» Пришельцы что-то поясняют ему, путанно махая руками. «Да мне плевать на ваши плеяды! Вас только пожалей!» — орет Тимофей. «На одном только Тутанхамоне на сколько ведер нагрелся! А? Самим времени не хватает! Вытаскивай трубу, кому говорю!» В руках его появляется топор со сверкающим лезвием. Пришельцы стремительно улепетывают, шлюз закрывается, и подскочивший Тимофей яростно долбит его обухом. Топор на глазах увеличивается в размерах. Одним махом Тимофей отсекает шланг, и тот змеей соскальзывает в воду. Потом Тимофей снова заносит топор, который величиной уж с него самого и как сучок отрубает цистерну. Отвалившись, она катится вниз, подскакивает на валунах и падает в озеро, немного плавает и без пузырей проваливается в бездну. Тимофей своим неимоверным оружием отхватывает звездолету одну ножку. Звездолет кренится и начинает медленно подниматься в небо. Тимофей ругается и машет ему вслед топором, лезвие которого размером с дельтаплан. «Давай на скоростях!» — шепчет мне Танька. «И сматываемся!» Пригибаясь, я лезу вниз и на ходу отвинчиваю из горлышка фляжки ребристый колпачок. Злобные недоумки. Был рабочий день, и все сидели в лаборатории. Пузан на большом заляпанном кислотами столе специальной линейкой делал морфологические замеры выкопанных растений. Ричард, тяжело дыша, на мясорубке прокручивал пучки трав,